Глава 29. Ее холодный взгляд. Утро началось с паники и ощущения полного провала. Я продрал глаза, посмотрел на телефон и понял, что будильник благополучно был проигнорирован. Трижды. Сразу подскочил с кровати. В спешке обжег язык слишком горячим кофе, едва не выдавил остатки зубной пасты на футболку и, конечно же, потерял второй носок. Этот предатель наверняка прятался где-то в недрах под диванья. Пришлось лезть в корзину с чистым бельем и искать замену. В итоге я был в одном черном носке и одном темно-синем. Если кто спросит, скажу, что это концептуальное решение, архитекторское видение. Вылетая из квартиры, я проверил карман джинсов. Это стало уже нервным тиком за последние сутки. Пальцы нащупали твердый картонный уголок. Все на месте. Маленькая коробочка из картона, перевязанная грубой бечевкой, жгла бедро посильнее любого горчичника. Там, внутри, на мягкой подложке лежал тот самый кулон. Серебряная оправа, грубая, фактурная и изумруд. Мой главный козырь. Мой аргумент. Мой способ наконец-то заткнуться и выразить все без дурацких слов, в которых я вечно путаюсь. Даже не знаю, зачем решил взять его с собой сейчас. Наверное, так спокойнее, придает уверенности. Я в машину. Достал ключи. Выдул холодный воздух. «Давай, родная, не подводи», — похлопал по рулю. Настроение, несмотря на спешку, было странно боевое. Такое чувство бывает перед защитой сложного макета, когда ты точно знаешь, чертежи выверены до миллиметра, клей высох намертво, а к ответам не подкопаешься. Ты волнуешься, руки немного дрожат, но внутри предвкушение. Азарт. Сегодня я собирался сдать самый важный проект в своей жизни – позвать Лизу на фестиваль. Делал это уже не один раз, но именно сегодня это кажется подвигом. Я влетел в нашу кофейню вихрем, чуть не сбив с ног какого-то парня с ноутбуком. Внутри пахло жареными зернами, выпечкой и теплом. Тот самый запах, который заставляет тебя верить, что жизнь не так уж плоха, даже если ты в разных носках. Бородатый бариста даже не стал спрашивать, что мне нужно, он просто кивнул и потянулся за нужным стаканчиком. «Для любимой стараешься», — подмигнул он. «Для нее самой», — ответил честно на автомате, даже сам удивился. Получив заветный стакан, я вышел на улицу. Холодный ветер тут же попытался забраться под куртку, но меня грела цель и горячий картон в руке. План в моей голове был выстроен идеально. Никаких лишних деталей. Только функциональность и эстетика. Пункт первый. Перехватить Лизу перед лекцией зануды Дугина. В это время она обычно уже хочет спать и убивать, так что кофе будет как нельзя кстати. Пункт второй. Вручить стаканчик. Стратегический запас эндорфинов для смягчения обороны. Пункт третий. Как бы невзначай между делом пригласить ее на фестиваль огней. Пункт четвертый. В нужный день, уже на фестивале, под мерцанием гирлянд вручить коробочку. Без пафоса, без колена, просто отдать. И признаться.